Надо отдать должное Любке. Она почувствовала фальшь раньше меня. А вот теперь она слушает всю эту белиберду и молчит. Жизнь заставляет. «Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями», цитирует докладчик Шевченко. Слова эти напечатаны у поэта черным по белому. «Бо москалі». Понятно, москали плохие люди, значит, кацапы русские. В книжке у Кобзаря было, помнится, примечание, что Тарас Григорьевич имел в виду царских солдат. Но кто читает примечания, тем более во время доклада? Примечания без примечаний, как у Ильфа и Петрова. Смешно, только не до смеха. Я всегда побаивался Любки. Она будто искала кого-то поумнее своих сверстников, и меня в том числе. А я думал как раз, что гораздо развитее Любки. Потом она доказала, что это не совсем так. Теперь обратное. Хотя, кто знает, самые нелепые теории вдруг овладевают людьми. Самые, что ни на есть. Стоя под бюстом Кобзаря, Любка не улыбалась. А мне так хотелось увидать ее передние заячьи зубы, лопатки, которые вызывали у меня чувство умиления. Но тут до меня стали доходить слова докладчика, который все время талдычил про москалей, забивал памороки, как сказали бы в мамином селе, и стал искать виноватых. Пафос его выступления вдруг перебросился на основных виновников всего — на жидов. Такой поворот на всем скаку и раз — нагайкой, нагайкой. Дядька в жупане снова вылез вперед и стал всматриваться в лица людей — так и рыщет глазами, так и рыщет. Этот не говорит, он ненавидит. «Отшиняй, проклятые жиды!» Докладчик стегнул цитатой почище того в жупане. Что он говорил в связи с этой строчкой Шевченко, я уже не слыхал. Знает, что у поляков не было другого слова, что тексты принадлежали ляхам. И, наверное, если бы я произнес это слово «лях» вслух, то кто-нибудь бы обиделся. Это их дело, как себя называть, но мы их освободили от западных украинцев и белорусов, и, конечно же, они нам этого никогда не забудут. Сосед, польский сапожник, по этому поводу не раз высказывался. А виноваты большевики и эти. Так уж повелось, как сказал поэт, «більше меншого тусая». И переводить не надо, все понятно. А народ молчит. На всех языках все молчит, сказал все тот же поэт. На всех языках. Не скажет же докладчик, что Кобзарю принадлежит целый цикл псалмов Давида. «Не може того бути!» И чтоб наш Кобзарь сказал: «Возрадуется Израиль!» «Не може бути!» Народ такого не знает. А сказать бы людям, що сам Ісус Христос, Спаситель, тоже этот не може, і не знает народ, поднимался за того Христа против нехристи. За хмелем скакал народ, казак, и сейчас крикни, что начнется. Немцы большие, все знают, будут тусовать этих. А ведь было этот же народ за одно только слово тащил в милицию. Было время, а теперь, девча любая чернобрыве, я уйду, потому что оратор разделил нас, как Тутти и Сок, из сказки о трех толстяках. Но все, что здесь происходит, не сказка. Да и не скажешь этому в жупане: «Сезам, закройся!» Только откройся. Сезам открылся, дорогая моя, открылся. Вокруг меня легкий шум. Люди оглядываются по сторонам, ищут. Люди доверчивые, как дети. Не надо факелов, и так горячо до нестерпимости. Я корчусь на адской сковородке, разрубленной пополам. Говорят, в один госпиталь привезли раненого, у которого ноги пятками вперед. Стали вправлять, скончался на столе. Если нельзя ноги, то что делать с кровью? И я, словно голый перед Любкой, моей любовью. Все видят и все молчат, потому что дядька в жупане пригрозил им плеткой, а раньше милицией. Усе мовчить, бо благоденствуя, так уж и благоденствуют от того, что, как сказано у Кобзаря, брат точит нож на брата. Дядя Гриша берет меня за руку, но я вырываюсь. Не делай глупости. Уходя, я заметил, как ковали вышли из комнаты с надписью «Президия». Потом оттуда выскользнул и Телегин с огромным портфелем, из которого торчала бутылка, заткнутая кукурузным початком. Конечно же, самогон. Какой-то пан в шубе с шалевым воротником старинного покроя положил свою большую длань Игорю на плечо. Телегин гнулся и виновато улыбался. Когда я рассказал обо всем этом матери, она не удивилась. «Ага, так значит. Ну, Телегину я не удивляюсь. Он из бывших, к тому же не самостоятельный». Но она совершенно растерялась, когда узнала, что на сцене были и ковали. Такая порядочная женщина, как Оксана Петровна, и на тебе. В одних президиумах сидели и на 8 марта, и на майские. Не верю, хоть убей, не верю, не може того бути. Когда мама волновалась, она так же, как Ковалиха, переходила на украинскую речь. Как мне казалось, у моей матери это звучало натуральнее, естественнее. Ее мова шла от хуторян, а не от просвитской интеллигенции. Примечание. Просвита – украинское националистическое общество. Так мне казалось. Но главное, как мама постепенно принимала новины, новости. Первая реакция всегда «не может быть». Когда я подробно рассказал, что было в театре, она хмуро сказала: «Ага, так значит». По ее выходило, раз люди сидели и слушали, слушали и молчали, значит, все в порядке. Решение любого собрания, если голосовали и постановили, она принимала: «Ага, так значит». И сколько бы я ни возмущался несправедливостью, сдвинуть ее с места уже было невозможно. Она верила в коллективный разум, привыкла подчиняться тому, что решили люди, коллективам, как говорят на Украине, гамузом, все вместе, кучей. Если в театре молчали, значит, все шло правильно. Хотя и непонятно ей было, ковали наши или не наши, как у детей, за нас или против. Я возмущался, доказывал, что, наконец, дело дойдет до нас с нею, до меня, а, следовательно, и до нее. Она стояла на своем. Раз люди так решили, значит, так оно и есть. Называла она это свойство сугубой объективностью. При этом я знал, в обиду меня она не даст, но при соблюдении сугубой объективности. Даже когда ее собственный отец попал в беляки, хотя и бедняк из бедняков, она твердила: «Раз люди говорят, что дед контра, значит, если сугубо объективно подходить». И так далее. А потом уже думала, как спасать старика. И помогла ему, чем могла. То же самое было с любимым профессором Дворяниновым. Она сердилась, когда я спрашивал, почему над больницей старого российского лекаря висит жовто-блакитный прапор, в котором желтая полоса должна была символизировать золотую украинскую пшеницу, а голубая — безбрежное небо над Украиной. Почему именно украинского, что в соседней области, где живут русские, прямо за рекой, не такое небо и пшеница похуже? Жившие за рекой соседи гыкали, как мои земляки, объяснялись на нашем общем языке, суржики. «Может, и хуже», — злилась мать. «Вот ты в умный, как в утка, а не знаешь, что Бог разделил людей и каждому определил свое место». Как она могла быть одновременно и советской активисткой, если надо, выступала с атеистическими речами, и верующей женщиной понять было трудно. Но раз все говорят «Слава Богу! Бог дал, Бог взял!», значит, так оно и есть. Люди зря говорить не станут. Та же история произошла, когда все стали оказываться врагами народа. Люди, те, кто не оказывался пока, осуждали. «Ага, так значит», — соглашалась мама, — «так тому и быть, если по-людски». Было ли это по-людски? Когда ее коснулось, она тоже не оспаривала. «Ага, так значит». И о профессоре судила потому, что говорили люди. А все точно знали, кто и сколько чего оставил в доме дворянинова. Теперь, когда наступил голод, он ходил на Лысогорский базар и менял вещи на продукты. Удивлялись, зачем ему столько харчей на его маленькую семью. Действительно, профессор греб еду корзинами, мешками. Одни резонно рассуждали. Это потому, что дворянинов боялся оставлять драгоценности дома. С голодухи его могли и ограбить. Как продавал, как торговался профессор, как громко на весь базар разговаривал с селянами. Последнее было похоже на правду. Дворянинов действительно имел привычку розмовляты, разговаривать громко, так что многие знали его голос. Тут очевидцы не лгали. Только зачем ходил он на рынок, оставалось неизвестно. Что больница работала и что над ней развивался жовто-блакитный прапор, видели все, в том числе я и сам ходил смотреть издалека. Близко подойти боялся, потому что из ворот древнего монастыря как раз в этот момент выехала немецкая машина. Я слыхал от людей, что немцы признали профессора, разрешили ему работать, потому что он такой специалист, каких и в Германии было немного. «И зачем он работает?» – удивлялись некоторые. «Вылечил какого-то немецкого генерала. Теперь может ничего не делать. Тем более, что богатств, которые передали ему, уезжая, Фридманы и Рабиновичи, надолго хватит. При наших жил себе в полное удовольствие, и при этих неплохо устроился. Полное удовольствие заключалось, разумеется, в обилии харчей. Впрочем, рассказывая о профессоре, очевидцы не очень-то его осуждали, понимали, каждый должен о себе думать». Весь город знал, чьи у дворянинова вещи. За этих немцы не стали бы заступаться, наоборот. Так что все равно, кому достанется барахло. Кто смел, то и съел. Так рассуждали люди, не верившие в то, что придут наши. Находились и другие, которые уверяли, что профессор как раз не собирался хранить богатство бежавших коллег и именно потому менял их на продукты. Вернутся эти Фридманы-Рабиновичи, а ихнего добра нет и в помине. Профессор все проел. А что делать? Они там в тылу, небось, карточки получали, а здесь никто ничего не давал. Так что же профессору с голоду умирать? Чем он хуже тех, которых вывезли? Так говорили те, которые верили в возвращение наших. А кто не верил, считали, что профессор здорово устроился при новой власти. И что им было возразить, если флаг над больницей Дворянинова действительно висел, а сам профессор чуть не каждый день появлялся на рынке? Очевидцев было так много, что не верить в это уже было нельзя. Люди все меньше и меньше доверяли остальным, таким же, как они. Потому что случилось так, что каждый должен был заботиться о себе сам, жить на свой страх и риск.